флаг, а чего-то символ нацизма. Думайте, чего хотите, смотрите сквозь призму. Ранее попытки пояснить всем недалеким привели к тому, что наши парни схлопотали сроки. Повседневность, день за днем, район, блять. Столкновение интересов и на одного втроем. Встречай и ограничивай, матушка Россия. Дохаживать возьмемся, где бы сила не носила. Ай, брось ты это дело, выяснять подробности. Труп обычно тает, как подснежник, где-то в области. Шапки предпочтут со спины заход, природа рулит. Смерть — это начало пути, не боимся хули. Перечню проста, во всем доносит до голов с порядком. Такова манера, я закидываю греф ребяткам. Мы понимаем друг друга, достаточно улыбки. В ней виднеется серьезность, как в советской открыт. Предохранитель поставь, а то отстрелишь яйца. Наши парни пьют чаек и позже в проруби купаются. Правила, перечень, вам угодно как. Чтобы видеть кайф по жизни, нам не нужен узкий зрак. Символизировать не будем, свои в курсе вечно. Если сердце закупорено, постучи по печени. О боже, это призыв, он что, взял в руки ножик? Допустим, предположим. Во-первых, при чуме пируют только суки. Во-вторых, трусы носят юбки, а не брюки. В-третьих, разворачиваться несерьезно. Путь в один конец, он через терник звезды. Во-первых, при чуме пируют только суки. Во-вторых, трусы носят юбки, а не брюки. В-третьих, разворачиваться несерьезно. Путь в один конец, он через терник звездам. Перечень — это не принципы, скорее позиция. Клик-клак, пацанская инквизиция. Давай потише там, я разрешаю взять приятелей. Толпой пухать отрадней будет, да и нам приятней. Налегке, на говне, на серьезке в доску. Для примерных данных характеристики несносны. С нами дружить опасно, заберем в движняк по уши. Подливаю в кипяточек, а теперь послушай. Там, где каялся один, дали 10 праведных. Может быть, так не должно, может, так неправильно. Слышал, две башки получше, чем одна в том случае. Если в голове порядок, человек несученный. С таким перечнем монетки на глаза и к дьяволу. Дьявол бы попутал, проживя неделю с малым. Наша необъятная и любимая, горячо любимая. Ладно, мне пора, трек попозже скину. Во-первых, при чуме пируют только суки. Во-вторых, трусы носят юбки, а не брюки. В-третьих, разворачиваться несерьезно. Путь в один конец, он через терник звезд. Во-первых, при чуме пируют только суки. Во-вторых, трусы носят юбки, а не брюки. В-третьих, разворачиваться несерьезно. Путь в один конец, он через терник звездам.